с замшелыми лисинами и сомкнутыми кронами. Солнечный свет скудно процеживался к изножиям деревьев. Павлу Алексеевичу показалось, будто он слышал об этом лесе, но что слышал, не вспомнилось. Лес лежал ниже шоссе, поднятого насыпью. Чем дальше они шли, тем приметнее опускался он в логовину. И шоссе, проглядывающееся сквозь чащу и отчетливо слышимое рокотом грузовиков, возносилось в гору. Вот оно оказалось вровень с нижними ветвями старых сосен, а вот унеслось к кронам. Лог, по которому рос этот кряжестый, мшаный, забитый буреломом и валежником лес, был изрезан оврагами, балками, а вдруг за каким-нибудь увалком круто изламывался холмом со скользкими от желтых спрессованных игл склонами. И всюду перли из земли грибы. В овражках и на взлобках, на твердой черно-лоснящейся, спекшейся, как окалина, почве, под теснящими друг дружку и перегорающими в этой тесноте елками, в рослой траве нежданных березовых вкраплений посреди хвойного царства, в черничной заросли, из которой не выдрать ног, во мху по кочкам, в высоковатой ярко-зеленой траве, под которой почва дышала и прихлюпывала, по песчаному руслу бессильно сочащихся среди коряк ручейков. Вот-вот и струйка иссякнет, всочится в землю, но пройдут десятилетия, и эти ручейки будут так же немощно и неустанно слезиться среди лесного мусора. Грибы были на земляничных полянках, где на иных кустиках сохранились в конце августа исчерно-красные сладчайшие переспелые ягоды, на мертвых плешинах твердой, будто укатанной земле, где торчали лишь сухие былинки. Грибами, свинухами и чернушками, а не опятами, обросли пни и палые изгнивающие лисины. Все, что они знали о грибах, тут не находило применения. Да и не было нужды в грибной науке посреди жутковатого изобилия. Громадные белые прятались в болотистой траве, а подосиновики, пренебрегая материнским деревом, лес давал приют и осинам, хранили под игольником свои красные шапки. Грузди, волнушки, лозянки и свинухи не росли разве что на ветвях деревьев. Стволы понизу они хорошо обжили. В неразборчивой жадности грибники набили до отказа все имеющиеся емкости, чем попало. Они кидались на старые квелые свинушки и разламывающиеся в руках черные, как сажа, изжившие свой век грузди, и белые шлептухи с губчатым и желто-зеленым исподом, и сыроежки с белесо-серыми шляпками, которые вообще не рекомендуется брать, и рыжики с легкой червоточинкой, и даже ложные белые, если уж очень хорошо притворились, выкинуть всегда успеется. Теперь пришлось устроить безжалостную ревизию всему сбору. Оставили меньше половины, обрезали ножки и принялись за работу по-новому. Строжайший отбор. В корзину идут только молоденькие и крепкие. От свинух и сыроежек отказаться. Черные грузди брать лишь с белесой чистой изнанкой. И опять пошел самозабвенный рыск. Мелькали ножи, подушечки пальцев обрастали темной, нездираемой грибной клейковиной, похожей на вар, деревенели поясницы, тяжелели корзины, оттягивая руки, пока вновь не наполнились через край. В ход пошли полиэтиленовые мешки. В общем радостном деле забывалась рознь, все сложности, омрачившие жизнь, казались маленькими и неважными перед его величеством грибом. И они продолжали углубляться в незнакомый, странный и чем-то жутковатый лес. Лишь раз охраняющий инстинкт напомнил о себе Павлу Алексеевичу, сказавшему весело, хотя и с трещинкой беспокойства. — Слушай, а мы не заблудимся? — О чем ты, Господи? — Ты же знаешь, у меня топографический кретинизм. — Еще и это. Зато у меня с топографией все в порядке. У нас превосходный ориентир — шоссе. Слышишь? Павел Алексеевич прислушался. Справа, в бесконечной дали, что-то урчало, похоже, грузовик. — Странно, — сказал он. — Мне все время казалось, что шоссе за нами, а оно почему-то справа. — Слева, ты хочешь сказать? — Да нет же, именно справа. — У тебя кретинизм не только топографической, но и акустической. Прислушайся хорошенько. Павел Алексеевич прислушался. не столько к далекой дороге, сколько к Нининой интонации.